Глава 5. Не договориться. Утро началось с раннего пробуждения и восторженной совсем еще юной девушки. Она казалась нескладной, и платье на ней было будто размера на 2 больше, а завязки передника обернуты вокруг талии и завязаны спереди. Лалли. Так ее звали. Совсем не вписывалась в обстановку. Она была слишком милой и, на первый взгляд, беззащитной для этого опасного места. Райан оказался прав. Победившая в драке Айли лишилась своего права единолично прислуживать мне. Эдме решил представить мне всех служанок герцогского особняка. Только я не планировала задерживаться здесь и не могла бы оценить умения каждой девушки. Сегодня я собиралась сбежать. «Леди, какое вы хотите?» Мы сидели за туалетным столиком, и сияющая горничная, поставив на столик передо мной 2 бархатные подушечки с украшениями, с горящими глазами следила за каждым моим движением. Ей было до дрожи интересно, что я выберу. Желтый берилл или сапфиры? В этот момент она казалась совсем еще ребенком, но работу свою выполняла безукоризненно. Я посмотрела на свое отражение. Когда утром мне принесли платье из синего бархата с преступно малым количеством подъюбников, я не удивилась. Мне даже стало интересно, сколько еще нарядов приготовил для меня Райан. «Этот». Я выбрала берилл. Камешки там были помельче, значит, проще будет продать и не вызвать подозрений. К тому моменту, как пришел Эдме сообщить, что завтрак подан, я была уже давно готова. Успела даже узнать от общительной Лалли, что родом она из местного городка и работать к Райану пошла из большой благодарности. Новый хозяин земель решил позаботиться о своих подданных и вместо кое-где прогнившего деревянного забора возвел вокруг города настоящую каменную стену с бойницами и постоянным дозором. И как-то так вышло, что люди сразу стали меньше гибнуть от зубов местных чудищ, и скот стал лучше плодиться, куры начали больше нестись, а коровы хорошо доиться. «Но если здесь так опасно, почему вы все еще живете в этих местах? Не проще ли было переехать?» Лалли рассмеялась, быстро сообразила, что так нельзя, и притихла, смущенно потупившись. Она еще плохо знала, как вести себя с аристократами, но Эдме, перед тем, как отправить ее ко мне, провел с девушкой серьезную беседу. «Прошу меня простить, моя леди». Я сидела на диванчике, она в кресле чуть сбоку, и, прося прощения, Лалли медленно начала сползать на пол. «Прекрати», — велела я. «Не нужно так делать. Просто ответь на мой вопрос». Я терпеть не могла, когда одни люди валялись в ногах у других, зачастую ничем не заслуживших подобного раболепия. Она забралась обратно в кресло, поправила подол серого форменного платья, разгладила на коленях черную ткань передника. «Нам нельзя покидать эти земли. Много лет назад наших предков отправили сюда в наказание». Эту постыдную часть истории королевства я знала. И испытала легкую досаду от того, что забыла о столь важной детали. Больше 100 лет назад, когда прадед нашего короля узурпировал власть и казнил своего брата, настоящего наследника трона, многие не согласились с этим. Были бунты, восстания. Людей арестовывали даже за случайно оброненное слово, очерняющее облик короля, и отправляли в проклятый лес. Это называли ссылками, но все знали, что на самом деле это были скорее казни. Никто не верил, что простые люди смогут выжить в проклятом лесу. И в каком-то смысле так оно и было. Подавляющее большинство погибло, но были и выжившие. Они построили деревни, обезопасили себя как могли и начали постепенно налаживать быт. Жизнь их всегда была опасной и сложной, но благодаря Райану все стало чуточку проще. «А еще», — сказала Лалли, склонившись ко мне и понизив голос, — «я преотлично стреляю из арбалета». движущуюся мишень, подстрелю, не целясь. Айли, может, среди нас и самая сильная, зато я самая меткая. Как-то в особняк забрались воры, так я их... Появление Дме не позволило ей продолжить рассказ, но главное я поняла. Эта милая девочка была достаточно опасной под стать всем работникам особняка. И ведь я знала, что внешность бывает обманчива, и все равно недооценила этого ребенка. Слишком неловкой и нескладной она казалась. Хотела бы я увидеть ее с арбалетом. Райан ждал меня в столовой на первом этаже. Он поднялся, когда я вошла, раздраженно цыкнул на Эдме, попытавшегося отодвинуть мне стул, и сделал все сам. Я послушно села, потрясенная увиденным. «А ты можешь выглядеть как нормальный человек». Мне казалось, это должно было выглядеть похвалой, но лишь произнеся слова вслух, я поняла, что прозвучало довольно грубо. «В моей голове это звучало лучше», — призналась я. «Хотя... сначала ты был в доспехах и крови, потом в халате, потом в помятой рубашке, будто бы с чужого плеча. Я и правда не знала, что ты можешь выглядеть прилично». «Достаточно было... в моей голове это звучало лучше. Не стоило продолжать», — уязвленно произнес он. Выглядел Райан прекрасно, хотя немного траурно в своем черном наряде. Не спасала даже брошь с большим желтым топазом в огранке кабошон, скреплявшая шейный платок. Райан выглядел торжественно и мрачно. Многие юные леди, увидев его, потеряли бы голову. Зачем, спрашивается, он ко мне пристал? Заметив мой изучающий взгляд, Райан выпрямился. «Что? Неужели, наконец, оценила меня по достоинству? Готова прямо сейчас бежать в храм?» «Райан?» «М? Ты ведь понимаешь, после того, что ты натворил, тебя не пустят ни в один храм богини». Он беспечно откинулся на спинку стула. «Не беспокойся об этом. Я сделаю большое пожертвование, и меня простят. Нашей свадьбе не помешает ничто». «Райан?» — еще раз позвала я. На этот раз он отозвался с опаской. «Ты еще не получил разрешения моих родителей и маркиза. Моим женихом все еще является он». «Разве же это проблема?» — проворчал он негромко. И все же завтрак он провел в напряженном молчании. Продумывал возможные способы убеждения, если вдруг кто-то ему откажет. В какой-то момент у меня даже появилось ощущение, что он начал обдумывать возможность умерщвления всех несогласных, если такие будут. Хотелось надеяться, что мне просто показалось. Я ела с аппетитом. Мне нужно было много сил для моего плана. Райан едва притронулся к своему омлету, но выпил две чашки чая. Он не выглядел встревоженным, но определенно нервничал. Еще в детстве, когда он волновался, чувствовал сильную жажду. И пусть Райан вырос и сильно изменился, но кое-что осталось неизменным. Завершив завтрак, мы вышли из столовой. Он повел меня не к входной двери, а вглубь коридора к лестнице в подвал. Я встала на пороге и выдернула руку из его пальцев. «Ты правда думаешь, что я спущусь туда с тобой?» «Почему нет?» «Я, знаешь ли, в курсе, какие ужасы маги творят в своих подвалах». Райан прищурился, я видела, как в его глазах вспыхивают редкие золотистые искорки. «Леди любит читать романы?» Если он пытался меня смутить, то напрасно. Мне было что на это ответить. «Ты, видимо, тоже чтением увлекаешься, раз уж знаешь, откуда у меня взялись эти опасения». Райан не стал оправдываться. «Поверь, Циа, ничего страшного в моем подвале нет», — сказал он и, позабыв о моем требовании, подхватил на руки. Я не вырывалась. Боялась, что он меня уронит, и я покачусь по каменным ступеням вниз. А потом и вовсе забыла даже возмутиться. Вместо маленького и пыльного подвала с винными стеллажами, как в доме моего отца, мы спустились в большой и просторный подземный зал с надежными колоннами и проведенным даже под землю освещением. Послышался цокот копыт, и я заметила среди колонн карету с герцогским гербом. Ее вел парнишка, на вид немногим старше Лалли. «Как?» — выдохнула я потрясенно. «Откуда?» «В подвале есть проходы из дома, пристройки для слуг, конюшни и склада», — произнес Райан. «Я живу в опасных местах и должен быть осторожен». После его слов на каменном полу вспыхнул огромный круг перехода, и лошадей, и карету завели в него, меня Райан опустил лишь после того, как парнишка открыл перед нами дверцу. Предложил руку, но я отмахнулась. «С этим я в силах справиться сама». «Но как же этикет?» Поднявшись на ступеньку, я обернулась к Райану, опасно балансируя на одной ноге. «Давно ли тебя волнуют правила этикета?» «С тех пор, как благодаря этикету у меня появилась возможность к тебе прикоснуться», — без запинки ответил он. Даже не смутился. О том, как только что нес меня на руках, Райан волшебным образом забыл. А я не стала ему напоминать. Его ответные слова мне едва ли понравятся, так стоит ли рисковать? Оказавшись в карете, я села у дальнего окна. Райан, забравшись следом, кажется, посчитал мой жест приглашением и сел рядом. «То есть про этикет ты уже забыл?» «Моя леди решила опустить все эти формальности. Кто я такой, чтобы перечить ей?» Самодовольной улыбкой произнес он. Паренек захлопнул дверцу и забрался на облучок. Золотое сияние перехода стало ярче. «Мы действительно переместимся вместе с каретой?» «Отсюда до столицы 2 дня пути, Циа». «По проклятому лесу?» «Хуже. По землям сразу 2 аристократов, с которыми у меня не самые лучшие отношения». Я всем телом почувствовала легкую дрожь, испугалась и схватилась за Райана. Он сдавленно ойкнул. Ближе всего ко мне оказалась его коленка, в которую я и вцепилась. Чем сильнее становилась дрожь, тем крепче я сжимала пальцы. Одной рукой держась за Райана, другой комкала подол платья. Лошади тихо заржали, и все звуки на мгновение исчезли. Я перестала слышать свое дыхание, легкое поскрипывание рессор, странные жалобные звуки, что издавал Райан. Испугаться не успела. Звуки вернулись раньше, и их стало больше. Я медленно разжала пальцы. «Циа, дорогая, в следующий раз, пожалуйста, будь нежнее». Как только карету перестало трясти, откуда-то сверху раздался душераздирающий жуткий вой. Напугались все, кроме лошадей. Они, казалось, были готовы решительно ко всему. Я слышала, как сдавленно ругался паренек на облучке. «Не выходи», — велел Райан. В полумраке кареты его глаза загорелись красным. «Ни в коем случае». Он ногой открыл дверь в солнечное утро и выскочил на улицу. Между пальцами его с тихим треском вспыхивали маленькие молнии. Райан осмотрелся. Карета качнулась, когда он запрыгнул на подножку, чтобы заглянуть на крышу. Ругнулся. Я послушно сидела на одном месте и терялась в догадках. Процесс перемещения прошел так спокойно и уверенно, что у меня появилось ощущение, будто Райан часто пользовался этим способом, когда ему нужно было попасть в столицу. Но случившееся после перемещения точно не было привычным делом. Вой не прекращался. Райан попытался дотянуться до чего-то на крыше, не достал. Тихо угрожая кому-то расправой, он подтянулся на руках и забрался наверх. Через мгновение Райан начал ругаться громче. «Циа, мне кажется, твой питомец болен. Давай я достану тебе нового». «Питомец?» — недоверчиво переспросила я и неловко поспешила выбраться из кареты. Чуть не свалилась с подножки, когда попыталась заглянуть на крышу. «Там отродье? Это он кричал?» Утром, не найдя Савра в спальне, я решила, что он сбежал. Испытала малодушное облегчение и решила о нем забыть. Без маленького, еще беспомощного, но в перспективе очень опасного питомца мне было бы куда проще. Сама я не смогла бы его бросить, но если покинуть меня решил он, я охотно готова была уважать его волю. Кто же знал, что любопытный совренок, заскучав, решит исследовать поместье, а увидев, как Райан куда-то меня ведет, увяжется за нами. «Отродье?» — переспросил Райан. «Ты правда так его назвала?» «Ему нравится». На самом деле ему нравилось много разных слов, которыми я могла его назвать. Но только это можно было бы озвучить в обществе и не сильно пошатнуть душевное спокойствие впечатлительных дам. Услышав мой голос, Савр немного успокоился и на пузе подполз к краю крыши. Увидел меня, жалобно зачирикал. «Сам туда забрался, сам и спускайся», — велела я строго. Он еще несколько раз чирикнул, но я была непреклонна. Приняв свое поражение, Савр уполз к задней части крыши, откуда неуклюже спустился на землю. Ко мне он шел демонстративно хромая. Я на провокацию не поддалась и жалеть его не стала. На самом деле я была немного зла. Своим появлением он значительно осложнил мою жизнь. В карету Савру пришлось тоже забираться самостоятельно. Он оказался, на удивление, умным монстром и неплохо понимал человеческую речь. Но реагировал только на меня. Первой в карету забралась я. Следом, тихо сопя, на ступеньку запрыгнул совренок. Последним был Райан. «Это мое место», — произнес он, заметив, что сиденье рядом со мной занято. Савр скрутился клубком на месте, где совсем недавно сидел Райан, и закрыл глаза. Все возмущение Райана отродье проигнорировал, и тому пришлось сдаться. Через несколько мгновений мы тронулись. За окном стрекотали кузнечики, где-то в отдалении можно было различить шум города. Мы проезжали мимо поля, невдалеке были видны стены столицы. Савр притворялся спящим, Райан кипел от возмущения. Я чувствовала себя странно. Тревогу от скорой встречи с родителями надежно перекрывало беспокойство из-за моего плана. Если хоть что-то пойдет не так, мне не сбежать. Вся надежда была лишь на то, что и своих родителей, и Мию я знала достаточно хорошо. Когда мы подъехали к особняку, матушка уже стояла на крыльце, будто бы ждала нас. «Они знали, что мы приедем?» Райан удивленно посмотрел на меня. «Разумеется. Вчера я отправил твоим родителям записку. Не могли же мы приехать без предупреждения? Мне ведь нужно произвести на них хорошее впечатление». «Тогда тебе не стоило похищать их дочь», — проворчала я. «Не то чтобы у меня был выбор», — невозмутимо отозвался он. Виноватым себя Райан не считал, скорее даже наоборот, был уверен, что это мне должно быть стыдно. Ведь это я забыла о данном когда-то в детстве глупом обещании. Странно было видеть, что мама встречала нас лично. За ее плечом стояла верная Агата. Она росла с моей матерью с самого детства, точно так же, как Мия росла со мной. И когда мама стала хозяйкой дома, Агата получила должность экономки. Стоило карете только остановиться, как Саур перестал притворяться спящим и перебрался ко мне на колени. Приветствовать матушку мне пришлось с отродьем на руках. «Что это за уродец?» спросила она брезгливо у своей единственной дочери. «Меня похитил у нее на глазах страшный человек, покрытый чужой кровью. Забрал куда-то и удерживал целые сутки. Но вместо того, чтобы поинтересоваться моим самочувствием, ее волновал лишь Савр, портивший мой облик своим чешуйчатым видом. В этом была вся матушка. Мое домашнее животное». Она не хотела пускать Савра в родовое поместье, но еще меньше хотела, чтобы он слонялся по саду. Матушке пришлось принять непростой выбор. В дом я вошла все так же, держа отродье на руках. Райан присмирел, он в детстве побаивался мою мать. И пусть он вырос и заматерел, но рядом с ней почему-то стал очень вежливым и послушным. Если бы я сама не оказалась его жертвой, ни за что не поверила бы, что этот милый юноша вчера покалечил кучу рыцарей и украл чужую невесту. Мия не подвела. Ее любопытная натура заставила ее показаться в прихожей. Она выглянула из коридора и сразу же стала центром всеобщего внимания. «Мия!» Изобразив безумную радость от встречи, я вручила Райану Савра. Ни тот, ни другой этому не обрадовались, но возмутиться не успели. Я уже летела к Мии. Та напугалась, присела от неожиданности и готова была уже бежать, только я настигла ее раньше. Обняла крепко и зашептала ей на ухо. «Собери все мои украшения. Приготовь несколько простых нарядов и сменную одежду. Возьми самый маленький чемодан и вели запрячь лошадь. Если все сделаешь, та подвеска с изумрудом твоя». Закончив инструктаж, я оттолкнула ее от себя и услышала сердитый голос мамы. «Циара, леди не должна так себя вести. Чему я тебя учила?» «Ничему», — хотелось сказать мне. Матушка никогда особо обо мне не вспоминала. Я могла привлечь ее внимание, только если делала что-то не так. Ругать меня и наказывать она предпочитала лично. Все остальное делали нянечка, а после гувернантка. Или несколько специально нанятых учителей. Например, как леди, обучавшая меня верховой езде в женском седле. Или мужском, когда никто не видел. Мия быстро скрылась. Я ни на мгновение не усомнилась в том, что мой приказ будет выполнен. Цену я назначила отличную. Подвеска с изумрудом в форме капли нравилась ей уже давно, и от возможности ее получить Мия точно не откажется. Пока я смущенно и виновато извинялась перед матушкой и лепетала что-то о том, как рада была видеть Мию, из-за чего забыла о всяких приличиях, Райан смотрел на меня с недоверием и даже ужасом. А ведь я предупреждала его, что изменилось. Пока он учился магии, я училась врать и притворяться, и, надо сказать, неплохо в этом преуспела. «Ты всегда была слишком порывистой». В голосе матушки я услышала укор и на всякий случай виновато потупилась. У меня не было времени на ее нравоучение. Мия уже должна была быть на полпути к конюшне. Мама проводила нас в единственную оставшуюся гостиную. В особенно сложные годы вся мебель из летней гостиной и той, где матушка принимала других леди, была распродана, как и большая часть моих украшений. Подали чай. Через несколько минут к нам присоединился отец, и тишина стала еще более неловкой. Я сидела и боялась даже случайно дотронуться до Савра, лежавшего на моих коленях. Стоило мне его просто коснуться, как он начинал мурлыкать. А это привлекало недоброе внимание матушки. Она ничего не говорила, но смотрела так, словно я корону предала. Райан сидел рядом, и мне казалось, что чувствовал себя он очень плохо. Это было так странно. Человек, сумевший переместить целый особняк с одного места на другое, обладавший просто колоссальной силой и огромной властью, боялся поднять глаза на мою мать. «Герцог Орса, несомненно, выдающийся человек. Все слышали о ваших достижениях», — хрипло проговорил отец. «Он болел уже несколько лет. В какие-то дни ему было лучше, в какие-то хуже. Но совсем здоровым он не был уже очень давно. Мало кто способен соперничать с вами, но неужели вы считаете наш род настолько ничтожным, что не видите нужды с нами считаться?» «Напротив, я пришел выразить свои искренние извинения. Я прошу простить меня и позволить мне загладить вину. Я оплачу весь ущерб». «Но что мы будем делать с честью Циары?» — прямо спросила мама. «А «Что мы будем с ней делать?» — опешил Райан. Такого вопроса от леди он не ждал. «Она провела ночь в неизвестном месте наедине с мужчиной. Не проводила я с ним ночь». «Думаешь, твои слова хоть что-то значат?» — раздраженно спросила мама. «Маркиз Элфорд ни за что не женится на тебе после случившегося. Ты хотя бы понимаешь, что теперь будет с нашей семьей? Мы не сможем вернуть ему деньги. Все затраты я возьму на себя и женюсь на Циаре», — поспешно произнес Райан. Он потянулся, чтобы взять меня за руку, но нащупал только хвост Савра и едва успел спасти пальцы. Острые зубы звонко клацнули, ухватив пустоту. На несколько секунд воцарилась неловкая тишина. Райан кашлянул и спросил: «Но почему самого маркиза все еще нет?» Будто только и дожидаясь этого вопроса, в гостиную вошел слуга, чтобы сообщить о прибытии еще одного гостя. Маркиз прибыл в сопровождении неизменного помощника, как всегда, в безнадежно дорогом наряде. Впрочем, вся красота вышивки на его сюртуке не могла отвлечь внимание от осунувшегося и покрытого морщинами старого лица. Маркиз и в молодости едва ли был привлекательным, но старость и вовсе обезобразила его. До этого момента я видела его лишь трижды и каждый раз старалась не глазеть особо, ведь мне нужно было изображать скромную и послушную леди. Но сейчас притворяться нужды уже не было, и я во всех деталях рассмотрела своего жениха. Губы его, посиневшие, влажно блестящие, были похожи на двух слизняков. Становилось дурно от мысли, что мне пришлось бы поцеловать маркиза, чтобы его усыпить. Райан попытался с ним договориться, но получил неожиданный отпор. Оскорбленный и униженный, маркиз отказался от возмещения ущерба. Он был непреклонен. «Пройдет проверку», — прокаркал маркиз. «Если не порченная, женюсь». «Циа не товар», — мрачно произнес Райан. «Наверное, не планируя я побег, мне было бы очень приятно, что его возмутили грубые слова маркиза. Но мне было все равно. Что бы ни задумал мой престарелый жених, я его женой становиться не собиралась». Приложив ладонь ко лбу, я слабым голосом сказала: «Что-то мне нехорошо». Мне сразу же разрешили подняться в мою комнату и отдохнуть. Мое присутствие при этом разговоре не требовалось. Я все равно ничего не решала. Райан хотел меня проводить, но я отказалась. «Отвернешься на минутку, и они все без тебя решат». «Циара!» Негодование матушки я проигнорировала. Мне дали разрешение уйти, и я им воспользовалась. Гостиную я покидала медленно и печально, до последнего разыгрывая плохое самочувствие, а перед лестницей зажала Савра под мышкой и поспешила в комнату, перепрыгивая через ступени. Мия должна была успеть все собрать. Только вчера утром подчиненные маркиза собирали меня в моей комнате, и за один день ничего в ней не изменилось. Но у меня отчего-то было чувство, словно я не была здесь долгие годы. Моя спальня была куда меньше той, что мне выделил Райан. И уж точно она была не так хорошо обставлена. Многие вещи остались со мной еще с детства. Например, шелковые обои персикового цвета или большой шкаф. Слишком массивный и старомодный для девичьей спальни, он заменил мне гардеробную. У меня никогда не было достаточно много платьев, чтобы им стало тесно в шкафу. Матушка не могла простить мне, что я родилась девочкой и не любила мною заниматься. Необходимость выбирать для меня новые наряды навевала на нее скуку. Она всегда хотела сына, но из-за тяжелых родов едва не умерла сама и навсегда лишилась надежды еще когда-нибудь забеременеть. Среди прислуги ходили слухи, что отец уже давно завел себе наследника на стороне, но это не имело никакого значения. Ему нечего было оставить после себя сыну. Разве что этот особняк. Но и он мог уйти кредиторам в качестве оплаты долгов, если отец в скором времени не возьмется за ум и не перестанет вкладывать деньги в сомнительные предприятия. Впрочем, ко мне эти проблемы уже не имели никакого отношения. Я собиралась прожить свою жизнь в каком-нибудь тихом маленьком городке. Конечно, сначала будет тяжело. Я не обманывалась и понимала, что научиться жить как простолюдинка мне будет сложно. Но я была упорной и не избалованной. У меня были все шансы привыкнуть к новому статусу и новой жизни. Мия протянула мне маленький чемоданчик с потертыми углами. Он был удобный и достаточно простой, чтобы не привлекать внимания. На постели лежал костюм для верховой езды, простая блузка, жилет и удлиненный жакет по новой моде. Под ними лежали скандальные женские штаны. «Позвольте помочь вам переодеться», — серьезно сказала Мия. «Будь добра». Когда я опустила Савра на пол, он встряхнулся, возмущенно чирикнул и спрятался под кроватью. Я заметила на туалетном столике сиротливо лежавшую подвеску с изумрудом и не смогла сдержать улыбки. Мия была жадной, но честной. Она ждала, когда я сама передам ей украшение. Амулет перехода и все собранные украшения своего свадебного наряда я на всякий случай спрятала за отворот высоких сапог. Флакончик с остатками состава в бюстье. Я не знала, зачем он может мне пригодиться, но выбрасывать его было бы безумием. Будь у меня чуть больше времени, я обязательно спустилась бы в свою лабораторию и собрала все, что могло пригодиться, начиная от ингредиентов и заканчивая уже готовыми составами. Мия помогла мне с костюмом. Переплела простую прическу, что утром сделала мне Лалли, в тугую косу и спрятала ее под шляпку. «Лошадь ждет вас у входа для слуг», — сказала она, когда я уже стояла на пороге спальни с чемоданом в руках. Мия сжимала в кулаке подвеску, которую я только что лично вложила в ее ладонь. «Спасибо». На меня никто не обратил внимания. В гостиной шло настоящее сражение. Я слышала приглушенные голоса и видела, как две служанки старательно вытирали пыль с картины, висевшей напротив дверей гостиной. Я могла понять их любопытство, если бы дело не касалось меня. Возможно, я бы к ним даже присоединилась. Но вместо этого я решительно развернулась в другую сторону, прошла мимо кухни и выскользнула в старую дверь с облупившейся краской. Там, где никогда не стал бы ходить ни один аристократ. Мои родители не старались делать вид, что в их доме все благополучно. Эту дверь давно пора было бы заменить, но пока она закрывалась, ее никто не трогал. У крыльца, привязанная к перилам, стояла лошадь, немолодая и смирная. Я потратила несколько минут, чтобы привязать чемодан к седлу ремнями. Делала я это впервые и не знала, правильно ли поступаю. Но чемодан все же кое-как пристегнула и запрыгнула в седло, с теплотой вспомнив свою учительницу по верховой езде. Мне пришлось спешиться лишь раз, когда мы проехали заросший сад и остановились перед старой калиткой. Она вела к небольшой роще, за которой раскинулось озеро. Калитка была не заперта, как, впрочем, и всегда. Я уехала не так уж далеко, когда меня начали нагонять. Их было трое, и выглядели они крайне подозрительно. В столь солнечный и теплый день кутаться в плащи стали бы лишь те, кому есть что скрывать. Я попыталась пришпорить лошадь, но она была слишком стара, ее не интересовали мои проблемы. Нагнали нас быстро, окружили и преградили путь. Мне пришлось остановиться. «Ты дочка Фейнов?» — грубовато спросил один из них. Лица его я не видела, но не могла отделаться от ощущения, что он меня разглядывает, как и его товарищи. Мне пришлось приложить много сил, чтобы успокоиться. Если он спросил, значит, не знал, как я выгляжу. Значит, не все еще потеряно. «Да разве ж можно такое говорить?» — ахнула я. «Если кто узнает, что вы меня за госпожу приняли, беда будет. Служу у графа с рождения, а госпожа сейчас в доме». Я махнула рукой назад, туда, откуда прискакала. «Вам туда надо? Только вас вряд ли примут, там сейчас сильно важные гости». На одно короткое мгновение мне показалось, что все получится, но вмешался другой всадник. «Руки покажи». «Что?» «Руки покажи, говорю, живо!» Я посмотрела на свои руки, сжимавшие поводья. Что он хочет там увидеть, я поняла сразу. И пожалела, что не мыла всю посуду в лаборатории сама. Это занимало слишком много времени, и всю скучную работу я поручала Мии. Поэтому ручки мои были пусть и не такими нежными, как у большинства аристократок, но не такими, как у служанок. И все же я показала ему руки. «Я личная служанка госпожи», — предупредила на всякий случай, еще надеясь на что-то. «Думаешь, нам твое описание не дали?» — ехидно поинтересовался догадливый. Он протянул ко мне ладонь. «Поводья». Я замешкалась, пытаясь придумать, как можно выпутаться из этой ситуации. «Поводья сюда давай!» — нетерпеливо повторил он. «Или поперек моего коня хочешь ехать?» И я поспешно подчинилась. Мы двинулись вперед. «Я из обедневшей семьи, вы не сможете получить выкуп», — на удачу произнесла я. «Нам уже заплатили!» — посмеиваясь, произнес третий. Его голос тонкий и неприятный резанул слух. «Кто?» Я подалась в седле вперед. «Кто заплатил? Кто вас нанял?» На этот вопрос ответа я не получила. Третий получил хороший подзатыльник и затих. И я решила воспользоваться последним шансом. «Сколько бы вам ни заплатили, герцог Орса даст больше!» Меня игнорировали. «Я, между прочим, невеста маркиза Элфорда». «Лучше заткнись», — велел догадливый, «иначе я сам тебя заткну». Я предпочла не проверять, действительно ли он воплотит свою угрозу в жизнь. Меня не обыскали и не связали. Я была благодарна уже за это.